и она, обнимая его, села с ним на кровать. На рассвете он вышел на крыльцо. Неужели все это было? Отец придет, она расскажет. Она дьявол. Да что же я сделаю? Вот он топор, которым я рубил палец. Он схватил топор и пошел в келью. Келейник встретил его. Дров прикажете нарубить? Пожалуйте топор. Он отдал топор. Вошел в келью. Она лежала и спала. С ужасом взглянул он на нее, прошел в келью, снял мужицкое платье, оделся, взял ножницы, обстриг волосы и вышел по тропинке под гору к реке, у которой он не был 4 года. Вдоль реки шла дорога. Он пошел по ней и прошел до обеда. В обед он вошел в рожь и лег в ней. К вечеру он пришел к деревне на реке. Он не пошел в деревню, а к реке, к обрыву. Было раннее утро, с полчаса до восхода солнца. Все было серо и мрачно, и тянул с запада холодный предрассветный ветер. Да, надо кончить. Нет Бога. Как покончить? Броситься. Умею плавать, не утонешь. Повеситься. Да, вот кушак на суку. Это показалось так возможно и близко, что он ужаснулся. Хотел, как обыкновенно, в минуты отчаяния помолиться, но молиться некому было. Бога не было. Он лежал, облокотившись на руку. И вдруг он почувствовал такую потребность сна, что он не мог держать больше голову и тотчас же заснул. Но сон этот продолжался только мгновение. Он тотчас же просыпается и начинает не то видеть во сне, не то вспоминать. И вот видит он себя почти ребенком в доме матери, в деревне. И к ним подъезжает коляска, и из коляски выходит дядя Николай Сергеевич с огромной лопатой и черной бородой. И с ним худенькая девочка Пашенька с большими кроткими глазами и жалким робким лицом. И вот им в их компанию мальчиков приводят эту Пашеньку. И надо с ней играть, а скучно. Она глупая. Кончает с тем, что ее поднимают на смех, заставляют ее показывать, как она умеет плавать. Она ложится на пол и показывает на сухом. И все хохочут и делают ее дурой. И она видит это и краснеет пятнами, и становится жалкой, такой жалкой, что совестно, и что никогда забыть нельзя этой ее кривой, доброй, покорной улыбки. И вспоминает Сергий, когда он видел ее после этого. Видел он ее долго потом, перед поступлением его в монахи. Она была замужем за каким-то помещиком, промотавшим все ее состояние и бившим ее. У нее было 2 детей, сын и дочь. Сын умер маленьким. Сергий вспоминал, как он видел ее несчастной. Потом он видел ее в монастыре вдовой. Она была такая же, не сказать глупая, но безвкусная, ничтожная и жалкая. Она приезжала с дочерью и ее женихом, и они были уже бедны. Потом он слышал, что она живет где-то в уездном городе и что она бедна. «И зачем я думаю о ней?» – спрашивал он себя, но не мог перестать думать о ней. Где она? Что с ней? Так ли она все несчастна, как была тогда, когда показывала, как плавают по полу? Да что мне об ней думать? Что я? Кончить надо. И опять ему страшно стало. И опять, чтобы спастись от этой мысли, он стал думать о Пашеньке. Так он лежал долго, думая то о своем необходимом конце, то о Пашеньке. Пашенька представлялась ему спасением. Наконец он заснул. И во сне он увидал ангела, который пришел к нему и сказал: «Иди к Пашеньке и узнай от нее, что тебе надо делать, и в чем твой грех, и в чем твое спасение». Он проснулся и, решив, что это было видение от Бога, обрадовался и решил сделать то, что ему сказано было в видении. Он знал город, в котором она живет, это было за 300 верст, и пошел туда. Пашенька уж давно была не Пашенькой, а старая, высохшая, сморщенная Прасковья Михайловна, теща неудачника, пьющего чиновника Маврикиева. Жила она в том уездном городе, в котором зять имел последнее место, и там кормила семью, и дочь, и самого больного неврастенника зятя, и пятерых внучат. А кормила она тем, что давала уроки музыки купцовым дочкам по 50 за час. В день было иногда 4, иногда 5 часов, так что в месяц зарабатывалось около 60 рублей. Тем и жили покамест, ожидая места. С просьбами о месте Прасковья Михайловна послала письма ко всем своим родным и знакомым, в том числе и к Сергию, но письмо это не застало его. Была суббота, и Прасковья Михайловна сама замешивала сдобный хлеб с изюмом, который так хорошо делал еще крепостной повар у ее папаши. Прасковья Михайловна хотела завтра к празднику угостить внучат. Она только что самодовольно учила Лукерью, как замешивать опару, когда Миша, 6-летний внук, в фарточке, на кривых ножках, в штопанных чулочках, прибежал в кухню с испуганным лицом. «Бабушка, старик страшный тебя ищет!» Лукерья выглянула. «И то, странник какой-то, барыня!» Прасковья Михайловна обтерла свои худые локти один о другой и руки об фартук, и пошла была в дом за кошельком подать 5 копеек, но потом вспомнила, что нет меньше гривенника, и решила подать хлеба, и вернулась к шкапу, но вдруг покраснела, вспомнив, что она пожалела, и, приказав Лукерье отрезать ломоть хлеба, сама пошла сверх того за гривенником. «Вот тебе наказание», — сказала она себе, — «вдвое подай». Она подала, извиняясь и то, и другое страннику, и когда подавала, не только уж не гордила своей щедростью, а напротив устыдилась, что подает так мало. Такой значительный вид был у странника. Несмотря на то, что он 300 верст прошел Христовым именем и оборвался, и похудел, и почернел, волосы у него были обстрижены, шапка мужицкая и сапоги такие же. Несмотря на то, что он смиренно кланялся, у Сергия был все тот же значительный вид, который так привлекал к нему. Но Прасковья Михайловна не узнала его. Она и не могла узнать его, не видав его почти 30 лет. «Не взыщите, батюшка, может, поесть хотите?» Он взял хлеб и деньги, и Прасковья Михайловна удивила, что он не уходит, а смотрит на нее. «Пашенька, я к тебе пришел. Прими меня». И черные прекрасные глаза пристально и просительно смотрели на нее и заблестели выступившими слезами. И под сидеющими усами жалостно дрогнули губы. Прасковья Михайловна схватилась за высохшую грудь, открыла рот и замерла опустившимися зрачками на лице странника. Да не может быть, Степа, Сергий, отец Сергий. Да, он самый, тихо проговорил Сергий. Только не Сергий, не отец Сергий, а великий грешник Степан Касацкий, погибший великий грешник. Прими, помоги мне. Да не может быть, как же вы так смирились? Да пойдемте же. Она протянула руку, но он не взял ее и пошел за нею. Но куда везти? Квартирка была маленькая. Сначала была отведена комнатка крошечная, почти чуланчик для нее. Но потом и этот чуланчик она отдала дочери. И теперь там сидела Маша, укачивая грудного. «Сядьте сюда, сейчас», — сказала она Сергию, указывая на лавку в кухне. Сергий тотчас же сел и снял, очевидно уж привычным жестом, сначала с одного, потом с другого плеча сумку. Боже мой, как смирился, батюшка! Какая слава! И вдруг так...» Сергий не отвечал и только кротко улыбнулся, укладывая подле себя сумку. «И за что мне такое счастье, что такой посетитель? Я мечтала все съездить к вам, писала вам, и вдруг такое счастье!» «Пашенька, пожалуйста, слова, которые я скажу тебе сейчас, прими как исповедь, как слова, которые я в смертный час говорю перед Богом. Пашенька, я не святой человек, даже не простой рядовой человек. Я грешник, грязный, гадкий, заблудший, гордый грешник. Хуже не знаю всех ли, но хуже самых худых людей». Пашенька смотрела сначала, выпучив глаза. Она верила. Потом, когда она вполне поверила, она тронула рукой его руку и, жалостно улыбаясь, сказала: «Стива, может быть, ты преувеличиваешь?» «Нет, Пашенька, я блудник, я убийца, я богохульник и обманщик». «Боже мой, что ж это?» – проговорила Прасковья Михайловна. «Но надо жить. И я, который думал, что все знаю, который учил других, как жить, я ничего не знаю. И я тебя прошу научить».